Глава 22. Григорий. «Я так понимаю, отговаривать тебя бесполезно?» Вроде бы равнодушно спрашивает Давид. Но я слышу в его голосе осуждение. «Бесполезно. И спасибо еще раз. Меня что-то прям срубило». «Не понимаешь, да?» Раздраженно спрашивает он. «Ты только выписался после аварии и снова куда-то влез!» Я лишь пожимаю плечами. Сейчас друг вряд ли меня поймет. Что-то у него там не заладилось с его дамой сердца. Вот и... «Что там вышло? Кто тебе подправил личико?» Морщусь, вспоминая горе охранника. Лию тащил один придурок. Пришлось притормозить. «Что за придурок?» «Охрана, видимо». Очередной приступ боли вынуждает вновь поморщиться. «Хреново выглядишь», — добивает меня Давид, заметив это. «Уверен, что оно того стоит». «Когда-нибудь ты меня поймешь», — усмехаюсь. Губу неприятно щиплет. «Все-таки заехал этот козел мне прилично». «Сколько у нас времени?» «Пара дней точно есть. Я попробую по своим каналам разрулить. И врача завтра пришлю». «Да не... хватит, а!» Раздраженно фыркает он. «Гриш, я понимаю, ты боец и все такое. Ты, может, и поправился отчасти. Но сегодня, кажется, снова тебе навешали. Пусть ты и вышел победителем. Если что, то кто твою Лию будет защищать?» «Ну, тут он прав. Надо поскорее приходить в себя». «То-то же. Садыков не пальцем делан. Да и отец у твоей подопечной тот еще выродок. Придется стараться». «Лады», — киваю, — «присылай». «И, кстати», — добавляет он, — «она почему-то отказалась от гинеколога, хотя я предлагал». «У меня голова идет кругом. То есть тут тоже что-то не так? Что-то с ребенком? Она поэтому такая потерянная была?» «Черт!» «Спасибо, что сказал», — говорю. «И извини, что нагружаю своими проблемами». Грановский демонстративно фыркает. «Хватит нести ерунду! Кстати, ты с Багровым-то связался?» «Он пока занят, насколько я понял. Вроде уехал из города». «Жаль», — вздыхает Давид. «Его связи пригодились бы, чтобы поскорее зарыть вопрос с Садыковым. У тебя же все серьезно, да?» «Естественно». «Вообще, Багров все равно собирался поучаствовать. Но я не уверен, что Давиду стоит это знать. От Феликса, честно говоря, стоит держаться подальше». «Алия об этом знает?» «Проницательный гад. И вопросы у него такие же». «Молчу. Что тут скажешь? Что я больше не отпущу ее, пусть и беременную от другого?» «Нет уж. Один раз я облажался. Больше не отпущу. Заберу себе и сделаю счастливой». «Я решу этот вопрос», — уклончиво отвечаю. «Друг кривится». Ох уж это его предвзятое отношение. «Слушай, я понимаю, тебе кажется, что она та самая, но ты сейчас...» «Тормози!» — осаживаю его. «Не надо. Я не лезу в твою философию, но и ты не учи меня жизни». Он стискивает зубы, молчит. «Ты понимаешь, что за последние 2 недели у тебя увели уже 3 контракта?» «Догадываешься, кто постарался?» «Естественно. Но это только деньги. Я разберусь». «Ты просрешь весь бизнес из-за бабы!» — злится Грановский. «Зачем? Ты столько впахивал и все в унитаз?» Я лишь усмехаюсь. Почему-то именно сейчас, когда голова гудит, а за плечами немерено проблем, я, наконец, чувствую, что все сделал правильно. Тогда, 3 года назад, отступив, я запретил себе возвращаться даже мысленно к Лие. Я облажался, уехав в командировку. Думал, вернусь, стану победителем и докажу Фарханову, насколько надежен. Не смотрел ее соцсети, чтобы не сорваться. И все 3 года я даже не подозревал, как сильно она мне запала в душу. Да, она была единственной, кому проснулось что-то сложно объяснимое. Но сейчас я просто чувствую, что она моя, та, с кем хочется просыпаться. Учитывая, что между нами толком и не было ничего, это, конечно, забавно. Я-то ведь всегда предпочитал сначала провести тест-драйв в постели. Но Лия — совсем другая история. И Давид вряд ли сможет меня понять. «Я разберусь. Прости, если тебя так кумарит мой выбор». «Да я просто...» Он замолкает. «Ладно, будем на связи. Продуктов в доме достаточно. Если что, охрана в поселке тоже есть. Как будет что-то, дам знать». Пожимаем друг другу руки. Грановский уезжает, а я не тороплюсь возвращаться к Лие. Совсем не улыбается выглядеть перед ней слабаком. И я пережидаю, пока головокружение сойдет на нет. Только спустя несколько минут становится легче. Захожу в комнату и ловлю взгляд Лии. Она насторожена и напряжена до предела. «Поговорим?» — предлагаю, осторожно проходя в комнату. Лия медленно кивает. Встает с дивана и делает осторожный шаг ко мне. «Как ты себя чувствуешь?» «Что, настолько плохо выгляжу?» Усмехаюсь, жалея, что не глянул в зеркало. Может, стоило хотя бы умыться. «Нет-нет, просто ты ведь только из больницы», — взволнованно говорит она. В груди разливается приятное тепло. Получается, она переживает за меня. Впрочем, я уже понял, что она девушка сердобольная. Так что я не готов соглашаться на такое. Мне нужно от нее куда больше. «Я в порядке». Присаживаемся, и повисает неловкое молчание. Я жадно смотрю на нее, осознавая в полной мере, как сильно скучал эти дни. Аварию, в которую нас втянули, я не просчитал. Хотя должен был бы. Мой косяк, конечно. «Почему отказалась от врача?» Наконец, осторожно спрашиваю. Лия тут же меняется в лице. Отводит взгляд. Она ничего не говорит, но я ее боль ощущаю на физическом уровне. Странное дело. Ни с кем не было у меня такого резонанса в эмоциях. «Нет смысла», — отстраненно отвечает она. «Почему? Ты же беременна, и учитывая, что попала в аварию, то...» «Уже нет», — почти беззвучно шепчет она. Но я все же разбираю эти слова. «Что? Охреневаю от такого!» Очень медленно в гудящей голове складывается пазл. Получается, она была беременна, когда мы попали в аварию. Возможно, она пострадала достаточно сильно, и ребенка не спасли? Но ведь еще недавно Грановский говорил, что она в отделении патологии и гинекологии. А значит... Черт! Сползаю на пол, встаю перед ней на колени. Никого, никогда я не чувствовал так остро. Осторожно беру ее ладони в свои. «Прости, Лия», — шепчу, надеясь поймать ее взгляд. Но она упрямо смотрит куда-то в сторону. «Прости, что подвел, что позволил этому случиться». Она вздрагивает и потерянно смотрит на меня. «Ты не виноват, Гриш. Это не ты, и все...» «Я должен был догадаться, должен был предусмотреть. И если бы не авария, ты бы...» «Нет!» — резко кричит она. «Нет, нет, нет, ты что, не понимаешь? Не было никакого ребенка. Не было». Ее голос резко тускнеет, будто из Лии забирают все силы. Она тихо плачет. Я поднимаюсь и сажусь рядом. Прижимаю к себе, наплевав на то, как противно начинает ныть рука и плечо. «К черту! Ей нужна поддержка!» Сам же я пытаюсь понять, что она имела в виду. Что значит «не было»? Она же была беременна. Как это «не было»? Но спрашивать сейчас, когда она в полном раздрае, бесчеловечно. Кроме того, я чувствую, что в данный момент она вряд ли захочет делиться своим горем. В том, что это именно оно, я даже не сомневаюсь. Слишком уж яркая реакция. «Он обманул меня», — тихо-тихо говорит Лия спустя довольно продолжительное время. По-прежнему прячется у меня на груди. Цепляется за меня. Словно боится утонуть в своих же эмоциях. «Андрей сказал, что я беременна». «Что?» Подкупил врачей, и те подтвердили беременность. Безжизненным голосом продолжает она. «Я ждала, считала, что стану мамой. У нас же не получалось. Столько выкидышей было, и каждый раз срывалась. Мне в клинике даже суррогатное материнство предлагали. А потом мы вроде как сказали, что специально утаили беременность, чтобы не накрутила себя». Слушаю ее и охереваю. Что за беспредел? А главное, как? Как можно поступить со своей любимой женщиной таким образом? Сама по себе идея жестокая. А учитывая анамнез, так и вообще, как говорят подростки, зашквар. И Садыков устроил такой ад своей жене? Желание сгноить козла становится просто невыносимым. Но Лия будто и не замечает этого, продолжает рассказывать. «Мне показалось странным УЗИ. Мне его повторили. А затем я подслушала разговор врача и заподозрила, что от меня что-то скрывают. Я думала, что с ребенком что-то не так, и захотела узнать правду». Нашла девушку, которая сделала мне тайком УЗИ без записи в карту. А там... Я уже понимаю, что услышу дальше. Но Лия поражает. Достает помятые снимки из кармана, сует мне в руку. «Я пустая, Гриш, и никогда не стану мамой. Никогда!» «Эй, ты чего такое говоришь?» Возмущаюсь. Чуть встряхиваю ее, только чтобы привести в чувство. «Не вздумай ставить на себе крест, поняла меня?» Лия поднимает на меня отрешенный взгляд. В ее нереально красивых глазах стоят слезы. И кажется, за это я готов уничтожить весь мир. Всех, кто к этому причастен. Я буквально одержим идеей сделать Лию счастливой. Снова увидеть ее улыбку и подарить ей мечту. «Не обнадеживай», — с горечью возражает она. «Это жестоко и...» «Лия, ты обязательно станешь мамой. Даю тебе слово». Она замирает в моих руках, а затем спрашивает. «Зачем тебе это, Гриш?»